Глава 20. Солнце. Веки словно налились свинцом. Я не могла их поднять, как ни старалась. Поднимите мне веки. Сейчас Гоголь был бы весьма кстати. Помню, мне что-то снилось. Ах да, мне снился Паша. Будто мы с ним обедали в кафешке. С нами еще были Катя, Дима и кот. Дима сказал, что хочет обрезать волосы, потому что с ними что-то там случилось. Еще помню, что мы много смеялись, но за умиротворенной картинкой стали просвечивать другие воспоминания. Как в Пашу вселился Тейнахэ, как он истончался, навсегда исчезая в золотом свете. Глаза тут же распахнулись. Но вокруг лишь плавали разноцветные пятна без всякого смысла. Ко мне приблизилось белое пятно и заговорило. «Полина, вы меня слышите?» Но я обнаружила, что язык мне не подчиняется, и кроме мычания ничего из себя выдавить не смогла. «Не переживайте, у вас паралич из-за магического истощения, но это скоро пройдет». Белое пятно потихоньку приобретало форму врачебного халата. Я напряглась и все-таки сказала. «Паша...» «Скорее Алексей Иванович», — ответил халат с усмешкой. «Я ваш лечащий врач». Впрочем, я понял, о чем вы. Однако отвечать на мой вопрос он не спешил. Если бы я что-то чувствовала, то, наверное, у меня бы мурашки бегали по телу или хотя бы полились слезы. «Паша...» — только повторила я. «Вам сейчас нельзя волноваться», — сказал врач. «Давайте поговорим о вашем друге позже». Но мне уже стало так страшно, что я сумела таки сфокусироваться. Разглядев внутри халата молодого пухлиша, я уставилась ему в лицо. «Скажи...» Лечащий пухляш отвел взгляд. «Павел Кузнецов... получил травмы, несовместимые с жизнью. Он все еще в реанимации, но ничего определенного пока...» «Нет!» — вскричала я. В голове зазвенело. Я внезапно увидела трубки капельницы, тянущиеся к моей руке. Мне захотелось их оборвать. «Ну-ну, не нужно кричать», — положил мне руку на плечо врач. «Иначе мне придется ввести вам снотворное. Я понимаю, это нелегко, но вам надо поправляться». «Паша...» — всхлипнула я. «Давайте так, Полина Алексеевна, постарайтесь отдохнуть, а я сейчас пойду и узнаю все точно. Но вы крепитесь». И он ушел. Я осталась наедине с капельницей, белым потолком и бледно-голубой стеной слева. Отвратительный цвет, как будто грязный. Почему в больницах все такое унылое? Неужели нельзя покрасить стены в веселые цвета? Или хотя бы в нормальные, без добавления серого? Маги, мать их перемать, а толку от них никакого. Как и от меня. Если бы я только могла хоть чем-то помочь Паше. Слезы стекали по вискам и впитывались в подушку. Вскоре она промокла, а пухляш-доктор все не возвращался. Зато я внезапно поняла, что чувствую пальцы ног. В них покалывало точно после обморожения. Вскоре я ощутила и пальцы рук. Я лежала и вслушивалась, как медленно возвращается жизнь в мое тело. Уже чувствовала, что оно у меня есть, но пошевелиться не было сил. Через некоторое время я разглядела на стене изогнутые черные линии, которые не могла различить прежде, словно кто-то баловался с маркером. Я довольно долго всматривалась в них, прежде чем понять, что это контуры огромных ушей. Между ними, ровно посередине, имелись две черные точки. Что за странная абстракция? Точки означают глаза? Но мои мысли прервались, потому что в палату кто-то вошел. Я попыталась повернуть голову, но легче было бы гору сдвинуть с места. Надо мной склонилась строгого вида медсестра. «Как ваше самочувствие?» — спросила она. «А где Алексей? Как его там? Он обещал узнать насчет Паши». Я очень обрадовалась, обнаружив, что могу внятно говорить. Медсестра скользнула по мне взглядом. «Вам сейчас нельзя волноваться. Павел Кузнецов на интенсивной терапии. Специалисты борются за его жизнь». Я сказала. «Пожалуйста, вызовите ему целителя, мага. Я оплачу». «Не волнуйтесь», — неожиданно улыбнулась она. «Тот парнишка уже вызвал. Бегал и кричал, что он чуть ли не миллионер, пока его не отвели к главврачу. Оказалось, он и правда влиятельный человек, какой-то программист, а с виду на моего младшего похож». У меня отлегло от сердца. Дима пригласил Паши врача-мага. «Отдыхайте. Алексей Иванович к вам зайдет в конце смены», — сказала медсестра и ушла. А я снова принялась созерцать потолок. Но занятие это было скучное, а знание, что Паша в надежных руках, немного меня успокоило. И вскоре я заснула. Я проснулась, едва услышав тихие шаги. Меня явно не хотели разбудить, но мне не терпелось узнать новости о Паше. Напрягая все силы, я приподняла голову, чтобы посмотреть. Ко мне приближался Дима. Выглядел он помятым, от былой невозмутимости не осталось и следа. Светлые волосы спутались и торчат какими-то клоками, фиолетовые глаза покраснели, а на подбородке пробивается светлая щетина. «Где Паша?» Дима криво улыбнулся. «Думаешь, он сразу к тебе прибежит козликом?» «Так жив он или нет?» В сердцах воскликнула я. Бесило, что все ходят вокруг да около, и никто не может прямо сказать, что происходит. Дима остановился у моей постели. «Жив он, жив, не ори. Все еще в реанимации». Он задумчиво пригладил волосы. Мне показалось, что они стали короче. Я не смогла ничего ответить. Паша все еще на грани. Так долго, так страшно. У меня вновь слезы покатились из глаз. Такое ощущение, что я не могла их контролировать. «Ну не реви, поправится он», — поддержал меня Дима. «А ты сама как?» «Нормально», — всхлипнула я. «Шевелиться можешь?» Я приподняла руку, потом другую, демонстрируя свои умения. «Вот, пока это все, на что я способна». «Очень неплохо», — хмыкнул Дима. «Учитывая, что могла вообще инвалидом остаться, что ты там наколдовала, расскажи». Я часто заморгала. «Наколдовала? Каким инвалидом? Ты о чем?» «Это же ты не позволила Паше исчезнуть», — заявил он. Но я продолжала недоуменно на него пялиться. Дима вздохнул и бесцеремонно уселся прямо на тумбочку у моей кровати. Когда это существо покинуло Пашино тело, он стал растворяться, прямо как ты рассказывала. Я видел стены лаборатории сквозь Пашину голову. Но ты вцепилась в него мертвой хваткой. Я не знаю, что ты сделала, но он перестал исчезать. Вы оба будто впали в забытье. Даже не обращали внимания, что портал разрастался, и золотой свет пронизывал нас всех, собираясь изжарить. Нужно было уходить. Я взял Катю, а кот тебя и Пашу. С помощью тиков мы все оказались на улице. И вот тогда я реально испугался. Паша был прозрачным, как призрак, и почти не дышал. Я расстегнул его куртку, она была тонкой, будто занавеска. А когда я добрался до его груди и хотел делать непрямой массаж сердца, то увидел его внутренности через кожу. Его передернуло. Ты выглядела не лучше, бледнее смерти и без сознания. Мы с Катей вызвали скорую. Врачи не знали, что делать с Пашей, как его лечить, поэтому я позвонил своему приятелю Жене Горбуленко. Он целитель, в травме работает, и вот полдня уже они колдуют над Пашей, чтобы вернуть его в нормальное состояние. Дима в волнении запустил руку в растрепанные волосы. А потом мне сказали, что ты парализована, что ты каким-то образом использовала свою магию, стараясь не дать Паше исчезнуть, и у тебя сильное истощение. «Как видишь, мне уже лучше», — сказала я, удивленная, что с помощью провидения смогла как-то повлиять на Пашу. «Вижу. Врачи боялись, что это может быть необратимо. В тебя влили тонну этой дряни для восстановления магии, но не особо помогало. Дело пошло на лад, только когда ты очнулась. Так что считай, что ты поправляешься благодаря собственному упрямству». Я с сомнением хмыкнула. «Да-да», — отозвался Дима. «В человеческом организме есть своя магия». Я в этом сильно сомневалась. Но хорошо бы что-то подобное помогло и Паше. У меня в глазах снова защипало. Дима с отсутствующим взглядом вертел в руках телефон. Мне казалось, что он хочет уйти, но как будто не решается оставить меня одну. Совершенно непонятно почему. Не так уж мы и близки. «А где Катя?» — спросила я, чтобы прервать неловкое молчание. Она поехала обратно, чтобы вернуть философский камень Грифону, как мы и обещали. Звонила недавно, сказала, что ждет, пока Грифону закроют портал. С ней пошел кот. Сказал, что места себе не находит, а так, хоть какое-то дело. Мы снова умолкли. На самом деле я не могла думать ни о Кате, ни о Косте. Неопределенность Пашиной судьбы давила все сильнее. Переведя взгляд, я увидела справа, позади Димы, еще одну кровать. Сейчас она пустовала. На стене над ней таким же черным маркером был нарисован кривоватый рот. Какой Пикассо здесь упражнялся? Почему-то вид этой пустой кровати еще больше выбил меня из колеи. Глаза защипало, но я не хотела рыдать при Диме, поэтому сжала губы и молча ждала, когда он уйдет. А он не уходил, а словно тоже чего-то ждал. «Я ведь даже не поручал ему это дело», — наконец тихо сказал он. «Чего?» Я едва не подпрыгнула на подушке, не веря своим ушам. Но Дима с ответом не торопился, бездумно поворачивая телефон в ладони. «Сказал А, говори уже и Б», — возмутилась я. «Что происходит?» Снова пригладив волосы, он убрал мобильник и только потом посмотрел на меня. «Ладно, но чтобы ты поняла, о чем речь, мне придется раскрыть тебе секретную информацию». «А потом придушишь подушкой?» С опаской покосилась я на него. Дима оценил шутку и расплылся в мальчишеской улыбке. «Дмитрий Москвичев — не настоящее мое имя. Меня звали Джейкоб Оутс. Я рос в пригороде Чикаго». «Чикаго?» — искренне удивилась я. «Да, я наполовину американец. Мой папа был русским, а мать — чернокожей американкой. У меня от удивления рот открылся, но обсуждать цвет кожи, наверное, не очень-то вежливо». «Уверен, ты в шоке», — догадался он. «Я был темнокожим, как мать. Кстати, свой магический дар я тоже унаследовал от нее». Она рассказывала, что ее предки в Северной Африке умели с помощью особых ритуалов усиливать его. Не знаю, насколько это правда, но мой первый уровень меня вполне устраивает. Он усмехнулся, и я не перебивала, гадая, что могло заставить его сменить не только место жительства, но и цвет кожи. Когда мне было 10, к нам в дом вломился психованный маг. Я был наверху в своей комнате и услышал мамин крик. Лицо у него стало отсутствующее, глаза словно остекленили. Он был целителем. Знаешь, они же могут не только лечить, но и наоборот. Он убил их, маму и папу. Было так много крови. Я успел увидеть, когда уже бежал вниз по лестнице. Он стоял над ними, а потом поднял голову и заметил меня. У меня внутри все сжалось в ожидании беды. Не знаю, почему он меня не убил. Я встретился с ним взглядом, и мир померк. Его глаза словно превратились в два тоннеля, и выход удалялся от меня, пока я не остался в полной темноте. Я испугался, споткнулся и свалился с последних 3 ступеней, слыша, как он убегает через задний ход, но уже ничего не видя вокруг. Дима запустил пальцы в растрепанные волосы. Глаза мне вылечили с помощью магии, правда, цвет их почему-то изменился. Доктор долго рассуждал про соединение его магии и моей, но я понял только, что он сам точно не знает причину. Он умолк и молчал так долго, что я не выдержала и спросила. «А что стало с убийцей твоих родителей?» Полиция скоро поймала его, и я его опознал. Но история на этом не закончилась. У моего дяди был небольшой магазин автотоваров, и пока шло следствие, с ним стали происходить странные вещи. Подсобка загорелась, протекли трубы. У подъезжавших машин лопались колеса, и мы стали находить письма с угрозами, которые потом таинственным образом исчезали. Дядя не мог ничего доказать, пока однажды к нему не вломились несколько крепких парней и не начали угрожать напрямую. Как я понял, у них было что-то вроде магического ордена, куда входил и убийца. Они требовали, чтобы дядя и я отказались от своих слов в суде, чтобы он заставил меня солгать, что я не видел убийцу. Конечно, что такое слова 10-летнего мальчишки? Ребенок легко мог соврать, перепутать, ошибиться. Но дядя мой был не из робких. Тоже маг, он стал прогонять их. Завязалась потасовка, и все могло быть иначе, если бы в этот момент я не пришел из школы. Ему пришлось защищать меня, а в итоге нам обоим сильно досталось. Дима опустил голову, и светлые волосы свесились вниз, закрыв его лицо от меня. Они пообещали, что в следующий раз убьют. Это было больно и унизительно. Но в итоге нам это помогло. Мы с дядей рассказали все полиции. Мы не отступили от своих показаний в суде. Убийцу моих родителей приговорили к лишению магии, а вскоре после этого он повесился. Тех парней, что приходили к нам в дом, упрятали за решетку. Но тайный орден продолжил существовать. Чтобы разоблачить их преступную деятельность, доказательств не хватило. К тому же у него были сильные покровители. Поэтому мы с дядей попали под программу защиты свидетелей. Он откинул волосы с лица и посмотрел на меня. Чтобы скрыть меня от ордена, мне изменили цвет кожи и немного скинули возраст, чтобы я выглядел на 8 лет. Но и здесь что-то пошло не так. Я не просто стал моложе. Я старею медленнее, чем обычный человек. Многие хотели бы такую суперспособность. Попыталась я пошутить. «Думаешь, это прикольно?» Поинтересовался он, и я поняла, что шутка не удалась. Я переехал в Россию, к тете по отцу. И хотя пошел в школу на класс младше, к 9 классу меня все равно гнобили за маленький рост и детское выражение лица. Но тогда мне было уже 15. Я перешел на домашнее обучение, закончил школу экстерном и увлекся программированием. Я учился онлайн, консультировался у лучших специалистов Америки и Европы, но потом такого сопляка не хотели брать на хорошую работу. Никто не воспринимал меня всерьез. Я невольно представила себе его гнев. Ведь и правда, по нему никак не скажешь, что он крутой маг, бизнесмен и миллионер. Но я и из этой ситуации извлек выгоду. Я построил собственную компанию. Фиолетовые глаза сверкнули. Я сделал себя сам. И я никогда не сужу людей по внешности, цвету кожи, одежде, владению даром. Как и ты, я ищу то, что скрыто. Я неловко спросила. «Если тебе не нравится быть молодым, ты не пробовал это исправить? Хотя бы сменить образ?» Я выразительно посмотрела на его клетчатую рубашку. «Поверь, в костюме или пиджаке я выгляжу еще хуже, будто прыщавый школьник», — скептически хмыкнул он. «А к врачам я обращался, но никто не может дать гарантии, что процесс снова не выйдет из-под контроля, и я не начну, например, стремительно стареть. Уж лучше так». «И сколько тебе сейчас?» — спросила я. 30, — ответил Дима. Я задумалась. «Ты поэтому не хотела, чтобы я лезла в твою голову?» «Да, ты бы увидела детские воспоминания, и возникли бы вопросы. О моем прошлом никто не должен знать». «Но сейчас ты мне рассказал?» Он провел рукой по волосам. «Хотел, чтобы ты поняла. Когда я следил за Максимом и видел, как он убил Свету, кровь, психованный маг, я словно вернулся в прошлое. Я слетел с катушек, запаниковал и творил какую-то дичь. Удалил файлы Максима, забаррикадировался в офисе. В панике я позвонил Косте и рассказал об убийстве. Не помню, что я ему наговорил, а он понял меня так, что нужно начать расследование. Какая ирония!» Его пухлые губы расползлись в кривой ухмылке, больше похожей на гримасу. «А почему не взял свои слова обратно?» — поинтересовалась я. «Сказал бы Паше, что отказался от дела. Я решил, что нужно все выяснить, разобраться, почему Макс спятил. А теперь получается, что если бы я не поручил Паше это дело, то он бы не попал в реанимацию. Катя была права, это я во всем виноват». Он сокрушенно покачал головой. «У тебя мания величия, Дима», — заметила я. «Если бы ты не поручил Паше расследование, то мы не нашли бы чужака и не отправили домой. Город ушел бы под воду». Он внимательно посмотрел на меня и внезапно хитро прищурился. «Между прочим, ты тоже сыграла в спасении города не последнюю роль. И теперь, когда я знаю, какой ты отличный специалист, а тебе известен мой секрет, ты уже не можешь мне отказать». «Отказать?» «Я предлагал тебе работу. Забыла? Еще при нашей первой встрече». Мне вспомнилось не самое удачное знакомство с главой ордена. «А чем занимается твой орден?» — спросила я. «Я так и не поняла, в чем смысл вашей организации». «Смысл?» — протянул Дима. «Если на чистоту, то я основал его, чтобы ловить психов-магов, таких же, как убийца моих родителей, тех, которых не может поймать полиция, которых нельзя посадить, на которых не хватает ресурсов у государства. Но когда я действительно схватил одного из них, я понял, что...» Он снова пригладил волосы и медленно через силу проговорил, что выбор у меня невелик. Либо самому превратиться в такого помешанного, убивающего людей, либо сотрудничать с полицией. Как видишь, я выбрал второе и изменил концепцию ордена. Теперь мы больше не похожи на сыскное агентство. Разыскиваем для заказчиков артефакты или людей, расследуем кражи, а иногда помогаем полиции с серьезными делами. Вроде этого. Дима ухмыльнулся. «Именно». В голове промелькнул Михаил Воссовский, который намекал мне на антимаговскую направленность Диминой организации. «Откуда он знал? Может быть, ему сказал Паша? И Паша говорил мне не судить Диму по внешности. Он знал правду о личности магистра? А Паша знает твою историю?» Но едва произнесла это, я вспомнила о реальности, где за Пашину жизнь до сих пор борются врачи, и в горле снова встал ком. «Нет», — покачал Дима головой. «Если, когда придет в себя, я ему расскажу». Он встал с тумбы. «А ты пообещай никому не говорить». «Обещаю», — легко согласилась я. «Обещаю», — раздался вдруг приглушенный бас. Я вздрогнула, и Дима в испуге стал озираться по сторонам. «Кто здесь?» Мы услышали тяжелый вздох. «Никто. Совсем никто. Какого тут происходит?» — выпалил Дима. И тут я увидела, как нарисованный на противоположной стене рот зашевелился. «Не ругайтесь, молодой человек», — пробасил он. Я перевела взгляд на рисунок на моей стене и нервно хихикнула. «Вот говорят же, что у стен есть уши, а у этой еще и рот имеется». «И ноздри», — добавил Бас. «Да кто ты вообще?» — разозлился Дима. «Система тройного ежечасного наблюдения автоматическая. Иначе говоря, стена. Я каждый час проверяю состояние больных, пульс, давление и температуру по всей больнице». «Ну, отлично!» — закатил глаза Дима. «Чертовы новые технологии!» «Не беспокойтесь, данные в моей памяти хранятся только 24 часа». Глава ордена хотел что-то ответить, но открылась дверь в палату, и вошел пухляш в белом халате. Я едва не свалилась с кровати, пытаясь приподняться. «Алексей, простите, забыла отчество», — начала я. «Что с Пашей?» Он неожиданно расплылся в улыбке. «Все хорошо, жить будет ваш Паша». Состояние стабилизировалось. Я облегченно откинулась на подушку. Даже голова закружилась. Врач подошел, стал спрашивать у стены мои показатели. Просил пошевелить руками, ногами. Я выполняла указания машинально. Все мысли были только о Паше. Поскорей бы его увидеть, убедиться, что он в порядке. Вдруг я заметила, что на лицо Алексея, как его Тамовича, падает золотой полосой солнечный луч. «Дима!» — позвала я затаившегося в углу магистра. «Дима, там солнце!» Он посмотрел в окно, тоже заметив это чудо. «Да, Поля, дождь закончился. У нас получилось!» И мы оба просияли идиотскими улыбками. Пашу я смогла увидеть только на следующий день. Он пришел ко мне в палату и выглядел совершенно здоровым, в то время как я все еще ощущала слабость в теле, а при ходьбе порой накатывало головокружение. Я хотела бы поговорить с ним наедине, но вместе с ним в палату ввалились Катя, Дима и Костя. Они принесли вино, вкусности и травили матерные анекдоты, заставляя стену заявлять громогласным басом. «Не выражайтесь, молодые люди!» Потом эта игра надоела, и Катя вдруг посерьезнела. «Как вы думаете, этот чужой нашел путь домой?» «Надеюсь, иначе в каком-то другом мире грядут большие проблемы», — усмехнулся Дима. «Не обязательно», — возразила она. «Короче, я прочитала все записи Пеля. Он делал выписки из более старых трудов, возможно, того самого шамана, о котором говорил Грифон. И там было сказано, что каждый мир по-разному реагирует на вторжение. Некоторые убивают путешественника, другие наделяют силой или изменяют до неузнаваемости. Алхимик считал, что грифоны в своем мире были птицами или вообще не похожими на наших животных». «Жаль, что нам так и не удастся воспользоваться порталом», — вздохнул Дима. Его мальчишеское лицо под влиянием вина покрылось розовым румянцем. «Как знать?» — протянула Катя. «Алхимик считал, что наш мир еще очень молод. Он недостаточно окреп, чтобы мы могли путешествовать между мирами. Но в будущем, лет через 100-200...» «Это, конечно, обнадеживает», — фыркнул Дима. Я вертела в руках одноразовый стаканчик с вином, которое лишь слегка пригубила. «Получается, что существуют иные миры, чем-то отличающиеся от нашего», — задумчиво протянула я. «Например, где магия в духе Пашиных любимых книжек — реальность, без разделения на внутреннюю и внешнюю, без рамок и ограничений. Или где вообще нет магии». Спустил меня с небес на землю Паша. «Или где планеты управляют роботы?» Засмеялся Дима. «Или говорящие обезьяны?» Нелепые предположения иссякли нескоро. А потом Катя, Дима и Костя разъехались по домам. И мы с Пашей, наконец, остались одни. От вина головокружение усилилось, а Паша обнял меня и поцеловал, и реальность совсем расплылась. «Я должен сказать тебе кое-что», тихо произнес он, прижав меня к себе. «Что?» Я даже дышать перестала. «Неужели будет как в кино, и он сделает мне предложение? Мое затуманенное сознание даже не стало бы возражать. Спасибо, что спасла мою жизнь». Это были не те слова, которых я ожидала. Нахмурившись, я немного отстранилась. «Я бы не стала так заявлять. Тебя спас целитель, которого пригласил Дима. А я, видимо, сделала что-то, но сама не уверена, что именно. Но Паша только крепче обнял меня». «Ты даже ничего не поняла», — усмехнулся он. «Твоя магия умеет достраивать будущее». Я решила, что у него тоже мысли путаются от выпивки. «Провидцы не могут вмешиваться в будущее, Паша. Да и никто не может, кроме тебя». Я бессмысленно смотрела на него, надеясь, что он что-нибудь объяснит. «Я теперь понимаю твою маму», — загадочно сказал он. У меня мурашки побежали по рукам, а по спине неприятный холодок. «Ты о чем?» «Помнишь, ты внушила мне желание, и мы провели с тобой нашу первую ночь. Забыть это было бы трудно». «Когда человек под властью твоих чар, он не понимает, что околдован. Он осознает это, когда действие магии заканчивается. Зачем он мне объясняет, как работает мой дар? Я лишь кивнула, ожидая продолжения. Наутро после бара у меня было такое противное чувство, будто ты покопалась в моей голове. Словами его сложно передать, но оно реально, так же, как другие чувства». «Допустим», — пробормотала я, не понимая, к чему он ведет. «Вот и сейчас то же самое», — неожиданно заключил Паша. «Я чувствую, словно больше себе не принадлежу, словно все не по-настоящему. Я чувствую, что ты вмешалась в мою судьбу». Наверное, я побледнела. На миг мне показалось, что тело снова парализовано, даже опьянение ушло. «Пока я был без сознания, у меня перед глазами пронеслась вся моя жизнь», — продолжал Паша, будто не замечая, в каком я ужасе. «Это не метафора. Я действительно вспомнил все максимально. Не думал, что моя память хранит такие мелкие детали и даже сцены из глубокого детства. Я словно смотрел фильм на ускорении от младенчества до настоящего времени. А потом увидел нас с тобой. Мы входили в кафе, а Катя, Дима и Кот уже ждали нас за столиком. Они спорили о чем-то. Я распахнула глаза от удивления. Я вспомнила. Я ведь тоже это видела. Когда я пришел в себя, то сразу понял, что это было не воспоминание». Его глаза встретились с моими, полными слез. «Это видение создала ты. Спасибо, что вмешалась в мою судьбу. Он наклонился и нежно коснулся губами моих дрожащих губ. Но мне было не до поцелуев. Мягко отстранившись, я спросила. «И ты думаешь, это нормально? Вдруг твоя душа выбрала смерть, а я не дала ей осуществить свой выбор? Вдруг то, что я сделала, нарушает законы мироздания?» «Ты предпочла бы, чтобы я погиб?» — поинтересовался он. «Нет, но, может быть, ты бы предпочел, если бы я не отобрала у тебя этот выбор». Паша осторожно смахнул большим пальцем слезу с моей щеки. «Знаешь, я по жизни оптимист. Что не делается, к лучшему. Но давай рассуждать логически. Допустим, что я должен был умереть, но не умер. Тогда мироздание осталось бы весьма недовольно и, скорее всего, попыталось бы убить меня каким-то другим способом. Однако, глядя на твою маму, легко убедиться, что это не так. Или, по крайней мере, лет 10-15 у меня еще точно есть». Я не нашла в себе сил улыбнуться его неловкой шутке. «Ты думаешь, что с мамой было то же самое?» «Уверен. Она убеждена, что ты ее спасла, но не смогла объяснить толком, почему так считает. Я думаю, что дело в этом ощущении чужого вмешательства. Его максимально трудно описать. По крайней мере, мама не сумасшедшая, а даже оказалась в чем-то права. Теперь я точно чувствую себя каким-то монстром», — покачала я головой. «Только ты решаешь, кем быть, монстром или супергероем?» Я встретилась с ним взглядом. Может быть, я и сама решаю, но что думает он по этому поводу, было понятно без слов. И весь мой страх куда-то подевался, а по венам разлилось тепло. «Да, мама была права. У меня есть сила, о которой я не знаю и которой не умею управлять. Но меня это больше не пугало, ведь эта сила помогла мне спасти своих близких». Смело обвив руками Пашину шею, я его поцеловала. Крепко сжимая Пашину руку в своей, я толкнула неприметную дверь кафе и вошла. Дима, Катя и Костя ждали нас за самым дальним столиком рядом с большой белой гипсовой собакой. Как я поняла, это фишка из старого сериала. Не знаю, в чем смысл собаки, место встречи выбрала Катя. Я уже предвидела, что нас сегодня ждет. Дима будет жаловаться, что золотой свет подпалил его шевелюру, Катя поблагодарит нас за то, что мы нашли убийцу ее родных, а я соглашусь на Димино предложение о работе. И хотя я все это знала, наше с Пашей расследование показало мне, как много в мире вещей, о которых я и понятия не имела. Даже себя я не знала до конца. Теперь мне казалось, что я ненавидела не свой дар, а то, что заперла себя в его рамках. Я не обязана быть гадалкой. Теперь я вижу, как много применений у моих способностей. Не скажу, что, соглашаясь на работу в Ордене, я полностью осознаю, во что ввязываюсь. Но разве это кто-нибудь когда-нибудь полностью осознает? Когда мы подошли к столику, Дима и Катя горячо спорили. «Не стриги! Лучше вытяни их с помощью какого-нибудь средства», — говорила Катя. «А может быть, мне не повредит сменить образ?» — возражал великий магистр. Мы с Пашей устроились на свободных стульях. «Из-за чего шум?» — спросил инквизитор. Костя выразительно возвел глаза к потолку, как бы говоря, что ему бы не помешала пара капель валерьянки. Дима пожал другу руку, приветствуя, и объяснил. «Этот золотой свет меня немного подпалил. В некоторых местах прическа теперь сильно короче. Хочу подровнять». «Ну и правильно», — заметил Паша. «А, по-моему, Диме с длинными больше идет», — не унималась Катя. Я смотрела на их перепалку и думала о том, как хорошо, что это кафе и весь город остались на своем месте. И как хорошо и удивительно, что многое в моей жизни изменилось всего за пару недель. Я завязала отношения, сменила работу, помогла спасти Петербург от наводнения. Тут мой телефон настойчиво завибрировал. «Мама! Она только вчера вернулась из Новгорода, будет теперь жаловаться на родственницу». «Привет, мам!» «Но некоторые вещи не меняются, и это тоже хорошо». Текст читала Виктория Майская.